для тех, кто готов поменять свою жизнь. Однажды 7-летний мальчик бродил по отцовской ферме и заприметил сову, спавшую на нижних ветках рододендрона. Он попробовал поймать птицу и даже взял ее в руки, но та стала отбиваться клювом и когтями. От боли и страха мальчик бросил сову на землю и нечаянно на нее наступил. Птица погибла. Сожаление, стыд и горечь от этого события еще долгое время вызывали у ребенка ночные кошмары. Но в итоге сформировали трепетное отношение к природе и задали вектор его творческой жизни. Мальчику нравилось рисовать, и как-то раз от безделия он изобразил на стене дома симпатичную корову. Неизвестно, как отнеслись к художеству его родители, зато известно, что рисунок оценил сосед. В шутку он попросил мальчика нарисовать портрет своей лошади и даже предложил гонорар — целых 25 центов. В 18 лет подросший художник устроился карикатуристом в местную газету. Правда, уже через месяц его оттуда уволили с вердиктом отсутствия способности к рисованию. Так наш герой распрощался с карикатурами, но не с творчеством. Его мысли захватила анимация. Да настолько, что через пару лет он с другом открыл крошечную анимационную студию. Напарники выпустили пару коротких мультфильмов, понравившихся публике, но заработать на них так и не смогли. Бывшему лошадиному портретисту приходилось жить в офисе, принимать душ на железнодорожной станции, а потом и вовсе признать студию банкротом. Тем не менее, мальчик, когда-то нечаянно наступивший на сову, пошел дальше. Я не буду рассказывать о его последующих успехах и поражениях, назову только имя — Уолт Дисней. Наверняка в вашем доме есть и душ, и кровать, а может быть, даже кофемашина. Когда это матрасы капучино гарантировали счастье, спросите вы и будете правы. Вы вполне можете страдать от одиночества, низкой зарплаты, непрестижной должности и даже маркировки Excel на джинсах. Ловить себя на ощущении тупика и загнанности в угол, но можно ли при этом почувствовать освобождение? Представьте, в момент всепоглощающего одиночества от вас никто и ничего не ждет. Вы можете заново открыть и узнать себя, услышать собственный голос и начать играть по своим правилам. Сделать смелый шаг вперед, выполнить самое сложное задание и при этом никого не подвести. Свобода. Представьте, работа — не единственный показатель успеха, а всего лишь одно из средств достижения цели. Может быть, у вас нет личного секретаря и штата подчиненных, зато не нужно прыгать выше головы ради одобрения. Ваше расписание не ломится от рабочих задач, но вы вольны идти туда, куда хочется. Свобода. Представьте, ваше тело выглядит так, как и должно выглядеть. Идеальные картинки из соцсетей убеждают, что с вами что-то не так, но зацикливаясь на объеме талии или бедер, вы перестаете замечать красоту, которую видят в вас другие. Посмотрите по сторонам. Реальность окружающих людей отличается от вашей. При этом многие из них любимы, довольны, счастливы и живут так, как считают нужным. Свобода. Вспомните историю Уолта Диснея и убедитесь, все неудачи, в конце концов, направляют в правильное русло. Хватит их подсчитывать. А если ваши желания не исполняются только потому, что вам уготовано кое-что получше? А если вас защищает некая сила, а бесконечные просьбы только отвлекают ее от плана, задуманного на ваш счет? Чтобы продолжать стучаться в закрытые двери, нужна недюжинная смелость. Не спешите разочаровываться в мире. Наоборот, позвольте неудачам укрепить вашу веру в судьбу, людей, собственное «я». Тогда перед вами откроется дорога. И как бы ни было тяжело, путеводный клубок уже не даст с нее сойти. Поведение окружающих не всегда совпадает с нашими желаниями и идеалами, но люди и не обязаны им соответствовать. Люди вообще ничего вам не должны. При этом могут думать о вас, стремиться к вам, быть с вами. Не это ли величайшее сокровище и признание в любви? Что если самое ценное, что вы можете дать близким, это выпустить их из клетки собственных ожиданий? Что если цель каждого жизненного путешествия — полюбить несовершенного человека, чтобы затем научиться любить такого же несовершенного себя? Это ни в коем случае не значит, что все ваши проблемы надуманные. Однако в попытках исправить то, что исправлять совсем не нужно, Найти их источник бывает непросто. Можно бесконечно задавать вопросы о том, достойны ли вы, успешны, красивы, но так и не прийти к чему-то конкретному. Я знаю одно. У вас есть право выбора, и только вы вольны решать, как обходиться с окружающей действительностью. Хватит придумывать худшие сценарии из возможных. Пришло время установить баланс и открыться надеждам и счастью. Нам часто твердят, что главное — прожить жизнь правильно, идеально. Я предлагаю другое. Давайте получать удовольствие от того, что есть у нас прямо сейчас, каким бы оно ни было. Хотите попробовать?